Как я теперь вспоминаю, мои переживания почти не касались тех людей, останки которых я видел, хотя, конечно, в какой-то мере я думала о них. Но то, что я видел на столе, было для меня главным образом символом моей собственной смерти. Так или иначе, возможно, полусознательно, но я, должно быть, подумал, это случится и со мной. Таким же образом и разговор о смерти с психологической точки зрения может рассматриваться как косвенное приближение к смерти, только на другом уровне. Многие люди воспринимают любые разговоры о смерти как нечто такое, что в их сознании вызывается настолько реальный образ смерти, они начинают ощущать близость собственной кончины. Чтобы уберечь себя от психологической травмы, они просто начинают избегать таких разговоров. Другая причина, из-за которой трудно разговаривать о смерти, несколько сложнее, поскольку она коренится в самой природе нашего языка. В основном словами, составляющими человеческую речь, мы обозначаем вещи, знания которых получаем благодаря нашим физическим ощущениям, в то время как смерть есть нечто такое, что лежит за пределами нашего сознательного опыта, так как большинство из нас никогда не переживали ее. Таким образом, если мы говорим о смерти вообще, мы должны избегать как социального табу, так и языковой дилеммы. В конце концов, мы приходим к эвфемистическим аналогиям. Мы сравниваем смерть или умирание с вещами, с которыми мы знакомы из нашего повседневного опыта и которые представляются нам весьма приемлемыми. Вероятно, одна из аналогий такого типа – сравнение смерти со сном. Умирание, говорим мы себе, подобно засыпанию. Такого рода выражения имеют место и в нашем повседневном языке и мышлении, а также в литературе многих веков и культур. Видимо, такие представления были свойственны и древним грекам. Например, в Илиаде Гомер называет сон братом смерти, а Платон в своей «Апологии Сократа» вкладывает в уста своего учителя Сократа, приговоренного Афинским судом к смерти, следующие слова. «Если ничего не чувствовать, то это все равно, что сон, когда спишь так, что даже ничего не видишь во сне. Тогда смерть – удивительное приобретение». По-моему, если бы кому-нибудь предстояло выбрать ту ночь, в которую он спал так крепко, что даже не видел снов, и сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни, и подумавши сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятней, чем ту ночь, то я думаю, что таких ночей было у него наперечет по сравнению с другими днями и ночами. Следовательно, если смерть такова, я, что касается меня, назову ее приобретением, потому что таким образом все время покажется не дольше одной ночи. Та же аналогия используется и в нашем современном языке. Я имею в виду выражение «уцепить». Если вы приносите к ветеринару собаку с просьбой уцепить ее, вы обычно имеете в виду нечто совсем иное, чем когда вы просите анестезиолога усыпить вашу жену или вашего мужа. Другие люди предпочитают иную, но сходную аналогию. Умирание, говорят они, похоже на забвение. Когда человек умирает, он забывает все свои горести, исчезают все мучительные и неприятные воспоминания. Как бы ни были старые и широко распространены эти аналогии, как засыпанием, так забвением, все же нельзя признать их вполне удовлетворительными. Каждый из них по-своему говорит об одном и том же. Обе они утверждают, что смерть фактически есть просто исчезновение нашего сознания, исчезновение навсегда. Если это так, то тогда смерть в действительности не имеет ни одной привлекательной черты, ни засыпания, ни забвения. он приятен, желанен для нас.